Понятия не имею, откуда двигался тот конвой. Но все произошло километрах в 5 от Молькинга и за много-много шагов до концентрационного лагеря Дахау. Я забрался в грузовик через ветровое стекло, подобрал занемогшего и выпрыгнул сзади. Душа была тощая, даже борода была ему кандалами. Ноги мои шумно ударились о гравий, хотя ни узники, ни конвоиры не услыхали ни звука. Но каждый почуял меня. Я припоминаю, что в кузове того грузовика было много мольб. Внутренние голоса взывали ко мне. Почему он, а не я? Слава богу, это не я. У солдат меж тем зашла своя беседа. Командир раздавил окурок и задал своим людям дымный вопрос. Когда мы в последний раз выводили этих крыс на свежий воздух? Его помощник подавил кашель. А оно им не повредит, правда? Ну так как? Время у нас есть, правда? Времени пропасть, командир. И ведь отменный денек для парада, нет? Так точно, командир. Ну так чего ждете? Лизель играла в футбол на Химмельштрассе, когда явился шум. Двое мальчишек боролись за мяч в центре поля, и вдруг все замерло, услышал даже Томми Мюллер. «Что там такое?» — спросил он из ворот. Все обернулись на шарканье ног и командные окрики, когда шум приблизился. «Что там? Стадо коров?» — спросил Руди. «Вряд ли. Коровы так не шумят, а?» Поначалу медленно. Полная улица детей потянулась на магнит звука к лавке фрау Диллер. Время от времени раздавался особенно резкий крик. В высокой квартире на Мюнхенштрассе, сразу за углом, пожилая дама с пророческим голосом разъяснила всем истинный источник волнения. Высоко над улицей в окне ее лицо виднелось, как белый флаг, с влажными глазами и открытым ртом. Ее голос, как самоубийца, с лязгом упал под ноги Лизель. Волосы у дамы были седые, а глаза темные, темно-синие. «Де Юден», — сказала женщина. «Еврей». Словарь Дудена, толкование номер 6. Элленд, горе. Сильное страдание, несчастье и боль. Родственные слова. Мука, терзание, отчаяние, бедствие, скорбь. Больше людей вышло на улицу, по которой тычками гнали сборище евреев и других преступников. Может, лагеря смерти и держали в секрете, но достижения трудовых лагерей, вроде Дахау, обывателям время от времени демонстрировали. Дальше. На другой стороне улицы Лизель приметила человека с малярной тележкой. Он неуютно ворошил себе волосы. «А вон там», — сказала она Руди и показала рукой, — «мой папа». Вдвоем они перебежали дорогу и подошли, и Ганс Хуберман сначала попробовал их увести. «Лизель», — начал он, — «может, вам...» Однако он понял, что девочка твердо намерена остаться. К тому же, пожалуй, ей нужно это увидеть. На свежем осеннем ветерке они стояли вместе. Ганс больше не говорил. На Мюнхенштрассе они стояли и смотрели. Вокруг и перед ними копошились люди. Они смотрели, как евреи текут по дороге, словно каталог красок. Это не книжная воришка так их описала. А я могу сказать вам, что именно так они и выглядели, потому что многие вскоре умерли. Каждый приветствовал меня как последнего верного друга. Кости их были как дым, а души тянулись позади. Когда они явились полностью, дорога задрожала от их шагов. Глаза их были огромны на голодных черепах. И грязь припаялась к ним. Конвоиры подталкивали, и ноги узников подгибались. Несколько шатких шагов, принужденной пробежки и медленный возврат к истощенной ходьбе. Ганс смотрел на них через головы толпящихся зевак. Не сомневаюсь, что глаза у него были серебряные и напряженные. Лизель выглядывала в проемы или понад плечами. Страдающие лица изможденных мужчин и женщин тянулись к ним, моля даже не о помощи. Ее они ждать не могли, а прося объяснения. которая хоть